«Где он?» – спросил король. «Они с девушкой уже побывали в алхимической мастерской ночью», – доложила та, покосившись на меня, и взгляд ее был странным. У женщины были вертикальные зрачки, словно у кошки или змеи, но я не чувствовал в ней демонической энергии, следовательно, она вовсе не демонический практик, а одна из зверолюдей. Впервые их встречаю. Ничего не нашли и решили остановиться на местном постоялом дворе. «В каком именно?» – спросил я, но женщина проигнорировала мой вопрос, продолжая доклад старику. «Что по силам?» – спросил король нищих. «Не могу сказать. Он мастерски скрывает свое могущество, но точно могу сказать, что он сильнее меня, но точно не сильнее вас. Натаниэль, не расскажешь нам, что нужно безумному демону сотни звезд, вернувшемуся из ада, от никому неизвестной девушки-алхимика?» «Понятия не имею», — выдал я вежливую улыбку, мысленно решая, как бы избавиться от этих двоих. «Спасибо королю за экскурсию, но вот тайну Юл я точно не могу позволить ему выяснить. Если узнает он, неизвестно, как использует эту информацию. Если за Юл придет лично лорд справедливости, то я ничего не смогу сделать против такого монстра. Да и думаю, что дальше я сам справлюсь. Спасибо вам за помощь. В следующий раз я постараюсь как-нибудь отплатить». «Уверен?» – спросил он. «Мы могли бы помочь. Это мое дело. Как тебе будет угодно», – не стал он усердствовать. «Спасибо, но я не хочу находиться в должниках у этого человека. Не отрицаю, что его сеть информаторов полезна, и я бы и дальше мог пользоваться ее услугами, но лишь пока это касается денег. Вмешательство короля лично в спасение Лей, даже если он гораздо сильнее урода, ставит меня в позицию большого должника. По той же причине я отказался принять предложение Мили. Это я должен Мириону, пусть он этого не знает, и не хотел увеличивать свой долг». Женщина указала, куда идти, я поклонился им и отправился в сторону постоялого двора, попутно проверяя, точно ли они не идут следом. Нет, они стояли на месте и о чем-то переговаривались. Неважно, мне бы только добраться до Лей, взять ее за руку, и мы будем за 1000 километров отсюда. Таверна, что располагалась на первом этаже постоялого двора, была полна людей, и никто не обратил внимания на нового гостя. Я зашел внутрь и огляделся. Повезло, Ли и ее отец были внизу, сидели за одним из столиков и ели лапшу. На девушку было больно смотреть, и вовсе не из-за того, что над ней измывались или чего-то такого. Она смотрела на еду перед собой пустым, мертвым взглядом, и ей ни до чего не было дела. Я словно в зеркало глядел, вспоминая себя после того, как не стало Мириона и остальных. Лей лишилась друга детства, одного из немногих, кто был ей по-настоящему дорог, и чуть было не лишилась мужчины, которого любит. Теперь же Урад заставляет ее предать ту, кто вернул ее к жизни. Лей лишилась надежды на будущее. Я, как ни в чем не бывало, занял один из столиков неподалеку и заказал себе лапши, не выказывая особо интереса к сидящей парочке. Надо ее вытащить, но желательно так, чтобы при этом не было десятка свидетелей моего перемещения. Неторопливо поглощая лапшу, я продумывал план, всем своим видом показывая, что очень вкусно, даже не пытаясь смотреть на Лей. Вместо этого погрузился в боевую медитацию и пытался уловить, о чем они говорят. Не вышло, и вовсе не потому, что было далеко или перекрывал шум окружения, все куда проще. Они просто не говорили. Жаль, понять бы их планы. Я закончил с порцией лапши, поднялся и изобразил удивление. «Лей, Лейдасин!» — громко воскликнул я, заставив девушку вздрогнуть, а ее отца посмотреть на меня. Я подошел к их столу, натянув на лицо самую приветливую из возможных улыбок. «Это же я, Риндл. Ты меня не узнала?» Глаза Лей широко распахнулись, а рот приоткрылся. Она совсем не ожидала увидеть меня тут, и уж тем более, что я представлюсь каким-то незнакомым именем. «Ну давай же, Лей, подыграй мне. Если мне удастся хотя бы на минуту остаться с ней наедине, то я смогу перенести нас, а демон сотни звезд даже это не сразу заметит. Мы с тобой учились в школе Багрового возмездия», — продолжал весело улыбаться я. «Ты мне еще как-то преподала пару уроков искусству меча, помнишь?» «Да». Кажется, взгляд Лей стал менее растерянным, и она даже попыталась выдавить из себя улыбку, хоть та и вышла натужной. «Я припоминаю, правда. Ох, как я рад увидеть в этих краях знакомое лицо, хотя немного странно видеть тебя тут. Ты же еще должна учиться, разве нет?» «Я взяла временный отпуск», — ответила она. «Да, хорошо вам на факультете громового дракона», — посетовал я. «Мне на Фениксе, чтобы выбить себе отпуск, пришлось заплатить половину имеющихся баллов. Вот жиготство. А это кто с тобой? Твой отец, ее дядя. Урад к тому времени попивал вино из пиалы и отставил ее. Ах, ну да, твой отец же. Извини, если напомнил. Ничего страшного. Лей при этом искоса посмотрела на отца, но тот был невозмутим. Что ты тут делаешь? Я, да вот, хочу попробовать уговорить взять себя на стажировку странников гор. Они в отличие от орденов хоть дают некоторые свободы. Сама знаешь, не люблю я весь этот показной пафос, который есть почти в каждом ордене. Странники же скорее братья и сестры по оружию, что бьют сектантов и спасают простых людей. И в этот момент я увидел в глазах Лей то, что так хотел увидеть, не страх или отчаяние, а надежду. «Слушай, а могу я украсть тебя у твоего дяди на часок? Поболтаем хоть, вспомним школу. Что скажешь?» Улыбнулся я, протянул к ней руку, но тут меня окатило чувство смертельной опасности. Тело сработало быстрее, чем разум, в руке появился рихар, и я смог поставить блок, но и только. Меня вышвырнуло из таверны, пробив телом стену. Люди, осознав, что тут началась схватка воинов, в страхе разбегались, а из пролома показалась мужская фигура с мечом в руках, тем самым, что раньше хранила Лей, причем этот безумец даже оружие не обнажил, вдарив ножнами. Лицо урода ничего не выражало, для него я был пустым местом, но между тем он точно что-то почувствовал, раз атаковал. Неожиданно, что это за воин внешних витков, что так легко смог заблокировать мой удар. Тебя должно было располовинить на месте. Кто ты? А это имеет какое-то значение? Оскалился я, взмахнув мечом. Руки от такого удара немного онемели. Действительно, не имеет. Глава 23. Урад был силен, я ощущал его силу и жажду крови каждой частицей тела и души, но испытывал не страх, а возбуждение. У меня вновь будет возможность сразиться с этим монстром, и плевать, что я не готов. Я и в момент первой схватки с ним был не готов, но зато опыта с прошлого раза у меня прибавилось. Первым делом закинул в рот сильнейшую из кровавых демонических пилюль. Это был первый раз, когда я использовал такую сильную алхимию с момента второй закалки, и поразительно, но той боли, что была прежде, и близко не было. Следом за ней закинул в рот черную ягоду. Эх, скоро их запас совсем подойдет к концу, но еще немного остается, а значит надо использовать на все 100. Безумный демон сотни звезд атаковал первым, это был обычный размашистый удар, даже без использования стиля, но зато очень быстрый. Мне помогла не столько боевая медитация, сколько чутье, которое заставило отклониться в сторону. Контратаковать я даже не пробовал, просто отступил. Досин вскинул бровь, хмыкнул и после этого стал драться, если не серьезно, то хотя бы более осмысленно. Осознал, что первый удар мне пережить вовсе не посчастливилось. Он нанес 3 последовательных удара, и от каждого я увернулся, и сделал это даже слишком легко. Они были быстры, но безумный демон сотни звезд не знал одну такую маленькую, но важную деталь. Я прекрасно знал его стиль, видел сотни его сражений и даже какое-то время пытался повторять. Ничего у меня, разумеется, не получалось, но он был сильнейшим воином на арене, так что неудивительно, что я пытался ему подражать. Вот и сейчас эти 3 последовательных удара и сразу после них 4-й, который должен был снести голову противнику. От него я ушел и рубанул в ответ, оставляя на боку противника разрез. К сожалению, недостаточно глубокий, чтобы считать его серьезным ранением. Безумный демон сотни звезд нахмурился, потрогал бок, и я увидел, что прямо на моих глазах его рана запузырилась и затянулась. В точности как когда я дрался с ним не на жизнь, а на смерть. Он был способен на глазах заживить любую рану, даже смертельную. «Неплохо», — одобрил он, подняв на меня взгляд. Теперь в нем был интерес, а губы растянулись в зловещей ухмылке. «А как тебе вот это, юный воин?» И он применил танец алого заката, технику смертоносную и очень неприятную. От нее невозможно было увернуться, а убежать, лишь при условии, что Досин позволит. Самолично видел, как он буквально прорубался через группу воинов, кроша техноломтики. И вот тут мне уже пришлось взяться за дело всерьез и применить самую сильную из имеющихся защитных техник, шкуру громового дракона. И она выдержала, несмотря на весь напор. На меня словно обрушилась буря из клинков, каждый удар которых разрубил бы меня пополам, не встретив особого сопротивления. Это была словно моя техника 1000 порезов, но в разы сильнее и бьющая на гораздо большую дистанцию. Шкура заискрила, а затем я разом выплеснул накопленную мощь прямо в безумного демона сотни звезд. Молния прошла сквозь скопление иллюзорных алых мечей и ударила мужчину в грудь, сбивая с ног. Лишь после этого я немного выдохнул. Вокруг царил настоящий ужас. Стена крепости странников была пробита, мостовая перемолота от сотен ударов, способных рассечь даже камень, досталось и зданием поблизости. Вот тебе и защитная техника на 60 узлов. Кто-то мне еще будет говорить, что она бессмысленна. Ха, да даже мой алый покров на 12 секунды бы не выдержал от такой силы. Урат, конечно, может ее пробить, он на порядок сильнее меня, но только не массовой техникой, как это, чем-то более прямолинейным и грубым. Безумный демон сотни звезд поднялся почти сразу, и на его лице уже играла безумная усмешка, все как раньше. Именно с ней он частенько устраивал бойни с лучшими из воинов арены. Его хэнфу на груди дымилась и, заметив это, Дасин сорвал вверх, обнажая грудь. И вот тут я удивился, потому что вместо сердца у него был какой-то механизм, ромбовидная штука, что крутилось в креплениях в дыре на месте сердца. Вот уж не думал, что в таком месте встречу достойного соперника. Взревел он, бросаясь в бой, а я, ощутив острое чувство опасности, рванул прочь, что есть силы. Он обнажил свой клинок, впервые за битву, и ударил им, используя разрез смерти, очень похожий на мой, но раз в 10 сильнее. Серп алой энергии рассек не улицу, город надвое, устремившись в лес. Аурат уже использовал другую сильную технику, нисколько не страшась возможных разрушений. Тысячи мечей вырвались у меня из-под ног, пришлось прыгнуть на Рихар и рвануть вверх. Он послал мне вслед еще один разрез смерти, что перерубил огромное облако, но я смог уйти. Такой удар шкурой не заблокируешь, но разрез смерти хотя бы медленная техника, от нее не так сложно уйти. Я спикировал вниз и одновременно с этим использовал громовую кару небес. Призрачные мечи, наполненные стихией молнии, обрушились на него дождем, но тот даже не стал пытаться защититься. Они все равно не причинили ему большого вреда, лишь добавили несколько царапин, которые быстро заживали. Но за громовыми клинками был я, ударил его в падении, и он заблокировал удар. Мы улыбались друг другу как два безумца, наслаждаясь этой схваткой. Сдвиг, и Рихар теряет материальность, минует его оружие и вонзается в ключицу урода. И вот тут я в очередной раз прочувствовал разницу в силах. Несмотря на пилюлю, дающую временно силу более высокой ступени, и вторую закалку меридиан, я все равно не смог сравняться с ним по силе. Рихар просто застрял, так и не сумев перерубить кость, лишь рассек кожу и немного мышцы. Пришлось освобождать оружие сдвигом и отступать, но Урат Дасин это предвидел и нанес мне удар правой ногой в бок. Меня отшвырнуло на добрых метров 50, переломав ребра, лечебная пилюля в рот, и я уже поднимаюсь. Безумно силен, такое чувство, что он даже сильнее, чем был там, в нижних витках. Это из-за того артефакта у него в груди. Может, мне попробовать его разломать? Оскалился кровавой улыбкой, рванул вперед техникой шагов. Он ударил волной смерти, чем-то средним между алым танцем и разрезом смерти. Это облако из алых кинжалов, движущееся волной. Техника демона скрытности. Коварный шаг. Я исчез, и стена мечей рассекла иллюзорный фантом, а сам я оказался у него за спиной. Он, мгновенно поняв, в чем дело, развернулся и встретил мой меч своим. «Я знаю эту технику», — бросил Урат. «Кто ты? Человек, что уже однажды тебя убил?» Рыкнул я в ответ и использовал сдвиг, чтобы пройти его оборону. Другой же рукой я призвал один из костяных клинков, что лежали в пространственном кармане, целил ему в грудь, собираясь поразить один из меридиан для того, чтобы проще было поглощать силу, но немного не рассчитал. Безумный демон сотни звезд сместился чуть в сторону, но сделал это слишком поздно, и клинок вонзился прямо в механическое сердце. Я почувствовал, как в него хлынул какой-то невообразимый поток энергии, такой, что костяное оружие просто не выдержало и рассыпалось в пыль, обдав меня чем-то вроде отката. Я поморщился от внезапного удара по меридианам, сбился с ритма, и Урат воспользовался этим моментом и схватил меня за руку. «Повторю вопрос, кто ты такой?» – прорычал он мне, даже и не заметив, что механизм в его груди стал двигаться иначе и словно заискрил. «Я что-то повредил, неважно, этим нужно срочно воспользоваться», и раз уж он находился на расстоянии вытянутой руки от меня, ударил Рихаром в его механическое сердце, одновременно пропуская через его клинок электрический разряд. В ответ он врезал мне головой в переносицу, сломав нос и дезориентируя на пару мгновений. А за эти мгновения случилось многое. Например, под ногами внезапно раскрылся портал, из которого потянулись десятки рук. Только этого еще не хватало. Для самого урода это тоже стало неожиданностью, но что-либо делать было поздно. Руки дернули нас вниз, и вот мы уже падаем через ничто, утянутые демоном-привратником, а спустя еще пару ударов сердца вывалились в знакомом мне месте. Месте, в которое я точно не собирался возвращаться. Это был дворец Рамуила, и что хуже всего, это был его тронный зал. Мы валялись прямо перед троном правителя Радархарта, что смотрел на нас с урадом взглядом, полным презрения и раздражения. При виде нахальной рожи Рамуила внутри все вскипело. Я уже и забыл, как сильно его ненавидел, но оказался тут, и все вернулось. Я метнул в него один из костяных клинков с призрачной надеждой ранить его, но это было глупо. Он уровня демонического владыки, что равнялось второй ступени спирального возвышения. Разница в 5 ступеней так же велика, как между простым муравьем и зверем-хранителем. Рамуил поймал меч пальцами, хмыкнул и без труда сломал его. Я разочарован, человек. Ты обещал мне привести говорящую с мертвыми, а принес другого человека, скучающим тоном произнес он, но не скрывал разочарования и раздражения. Это не моя вина, я уже почти нашел ее, но вмешался этот человек. Урад склонил колени перед правителем 12-го витка, а вот я осматривался. Рамуил тут был не один. Я знал как минимум половину из присутствующих тут демонов, и каждого из них я бы с удовольствием прикончил. Я вообще не понимаю, почему я тут. Потому что инфернальное ядро потеряло стабильность. Я не мог позволить, чтобы оно там взорвалось, так что послал демона-привратника приглядывать за тобой на такой случай. Он должен был вернуть тебя, если это произойдет. Рамуил поднялся со своего трона и неторопливо приблизился к нам, сосредоточив свое внимание на мне. «Ну и кто же ты такой?» – спросил он у меня. «Костяные способности, это интересно. Уж не костяной палач ли перед нами?» Его губы растянулись в зловещей усмешке. «Если это и впрямь так, то, возможно, от тебя и есть толк, демон сотни звезд». Теперь в его голосе звучала некоторая благосклонность. «Заполучив костяного палача, мы получим ключ к говорящей. Они ведь неразрывно связаны». «Ключ?» Я рассмеялся, чувствуя, как внутри кипит ярость. «Нихера ты не получил, Рамуил. Так что иди нахер», и харкнул ему кровью прямо в лицо, заставив демона исторгнуть убийственную ауру. А я, ухмыльнувшись, использовал браслет, убираясь прочь из владений демонов. Глава 24. «Тяв», гавкнул Хель, начав вылизывать мне лицо. «И ты тут?» — улыбнулся я и, поднявшись с пола, потрепал пса по холке. Чтобы выбраться из Радархарта, мне пришлось приложить огромное количество сил, буквально осушить себя, и сейчас в сосредоточии не было ни крупицы энергии. Все-таки в прошлый раз, когда я использовал стационарные якоря, с пространственными конструктами было проще. Там я словно скидывал веревку, тут же мне пришлось прыгать без нее, и я лишь чудом смог зацепиться за край. Но засиживаться в подвале Юл не стал. Взял пса под мышку и выскочил на улицу, поспешив к месту, где еще недавно была схватка, и ее последствия заставили меня скривиться. Разрушения были огромными. От улицы, где мы смахнулись, почти ничего не осталось, а если бы мы продолжили, то таким образом могли бы вообще полгорода разнести. «Лей!» — крикнул я, заметив впереди девушку. «Нейт!» Она бросилась ко мне и обняла. Я чувствовал, как она вся дрожала, вцепилась пальцами в ханьфу и в какой-то момент просто заплакала, позволив себе выплеснуть чувства. «Все нормально, Лей, теперь он тебя больше не тронет», — сказал я ей. Как раз в этот момент я заметил Гаврону в сопровождении нескольких десятков воинов, что уже мчались на место битвы. Поздновато как-то, но так даже лучше, с их силами они ничего не могли бы сделать, лишь угодили бы в мясорубку. «Криин, святые лорды, что тут вообще произошло? Ты разве не должен был быть во внутренних витках?» — воскликнула она с явным охреневанием от всего происходящего. «Ну да, не каждый день воины срединных ступеней устраивают схватку во внешних витках». Лей прекратила плакать, отстранилась и вытерла слезы. Сделала глубокий вдох и взяла себя в руки, как делала это обычно. И сейчас рядом со мной стояла практически обычная Лей, сдержанная и холодная, не позволяющая узнать миру о буре, что бушует в ее душе. «Лорды, мы ведь с ней правда очень похожи. Неудивительно, что в итоге мы стали друзьями. Тебе длинную версию или короткую, правдивую?» Сюда заявился безумный демон сотни звезд, и я вступил с ним в схватку, хотя изначально не собирался. Урад-Дасин, тот самый безумный демон сотни звезд, но ведь он мертв. Он не мертв, он, как и другие приговоренные, оказался в 12-м витке и, видимо, нашел способ не только себе силы вернуть, но и договорился с демонами о выходе. «Святые лорды», — выругалась она, — «и где он? Ты победил, вернул в ад, но он может вернуться и неизвестно когда, так что для благополучия всех мыслей пойдем. Знаю, некрасиво с моей стороны устроить такое и свалить, но так будет лучше для всех. Я вернусь через пару недель, есть одно деловое предложение», и с этими словами взял Лей за руку и побежал прочь до ближайшего переулка, где закинул в рот пилюлю и использовал браслет. Перевалочный пункт в Кванхуде, и вот мы уже на 5-м витке, прямо в малом дворце Ветра Полыни. Стоило нам появиться, как Лей бросилась в объятия к Мору, и девушка вновь разрыдалась. Здоровяк упал на колени, прижимая ее к груди и что-то говоря, поглаживая по волосам. Я же устало уселся на ступеньки, поморщившись от боли в ребрах. Там была настоящая каша, и ими предстояло еще заняться и правильно восстановить. Я ощутил мягкое прикосновение к плечу и, улыбнувшись, положил свою ладонь на ладонь Юл. Как все прошло? Плохо. Мы все-таки сразились, но мне немного повезло. Его желание насладиться битвой как можно дольше и самоуверенность в собственных силах вновь подвели. «У тебя нос сломан», — сказала Юл и покачала головой. «Дай вправлю». «Не надо, я». Но она не желала слушать возражений, повернула мое лицо к себе и одним точным движением вправила мне сломанный нос. «Вот, так-то лучше», — одобрила она. «Хочешь, скажу забавную вещь? Какую? Это мой первый сломанный нос в этой жизни. Я уже и забыл, как это неприятно. Впрочем, с потерей глаза не сравнить». Она на это лишь покачала головой. «И тем не менее ты выглядишь счастливым». «Действительно», — вздохнул я, — «и ведь она права. Я был счастлив сразиться с безумным демоном сотни звезд, был рад увидеть нахальную рожу Рамуила и послать его прямо в тронном зале, перед подчиненными. Ублюдок любил, когда перед ним трепетали и целовали ноги. Даже Урад-Дасин встал на колени перед ним, а я плюнул в лицо, оскорбил его в его же доме и чувствовал себя от этого просто прекрасно. Жаль, что все еще не кончено. Рамуил скорее всего пришлет его обратно, но я не боюсь. Между нами пусть и есть пропасть, она не такая большая, как я думал. У меня есть хорошие шансы на победу». «Рада слышать», — кивнула Юл и тоже повернулась к Мору и Лей. Они все так же сидели на заднем дворе, неподалеку от крыльца, обнимаясь и о чем-то говоря, и всего мира для них сейчас словно не существовало. А еще, я подвигал челюстью, засунул пальцы в рот и вытащил зуб. Это мой первый потерянный в бою зуб. Придется новый ставить. Сохранить что ли? Но Юл выхватила его у меня из рук и выкинула. «Лишнее», — сказала она с важным видом. «Действительно, всю ночь и первую половину следующего дня я просто отлеживался. Хотел дать себе небольшую передышку без необходимости культивировать духовную энергию или оттачивать технику. Но при этом я четко осознавал, что долго такая передышка не продлится, и вовсе не потому, что время поджимало, а потому что по-другому я просто разучился жить. Не могу я полдня провести в постели, пялись в потолок, ведь мышцы жаждут нагрузок, а разум то и дело возвращается либо к артефакторике, либо к проблеме двойных меридиан. А вечером мы с друзьями сделали то, что следовало сделать уже давно, попрощались с Луем. Его кремировали почти сразу после смерти, и все это время Мор носил в пространственном кольце его прах, специально чтобы Лей и я могли проводить его в последний путь. Все вышло достаточно просто. Мы выбрались за город, нашли неплохое место с видом на море безмятежности и там, со скалы, развеяли его прах на закате. А потом сели у костра, разлили вино и вспоминали моменты о нем, следуя традиции. «Юл», — внезапно обратилась Лей, — «ты ведь видишь призраков?» «Да», — Юл кивнула, — «и много их, по-разному. Чем больше город, тем больше духов. Но по моим наблюдениям лишь один из пары сотен задерживается в этом мире, и то, рано или поздно им приходится уйти, иначе они рискуют стать злыми духами». «А», — начало было Лей, но ее голос предательски дрогнул, и все же я точно знал, что именно она хочет спросить. Юл тоже это поняла. «Хочешь спросить, не вижу ли я вашего друга?» «Да». «Нет, не вижу. И в этом нет ничего плохого, напротив, так лучше для всех. Он должен обрести покой в объятиях вечности, а не скитаться по миру в виде призрака». «Спасибо», — поблагодарила ее Ли и положила голову на сидящего рядом с ней Мора. В конце концов разговор сник сам собой, и мы просто молчали, смотря на огонь и размышляя каждый о своем. И лично я размышлял о том, что все могло сложиться иначе. Если бы безумный демон сотни звезд не раздавил Лую голову, если бы Мор поместил его тело в пространственный карман сразу, то он бы мог сидеть тут с нами, и мы бы не прощались с ним, а праздновали возвращение Лей. А когда стало холодать, мы вернулись в малый дворец ветра полыни при помощи браслета и разошлись по кроватям. Следующим утром я вернулся к полноценным тренировкам, и сделал это не один. За тренировки взялись все мы, в том числе Лей и Юл. Правда, часть из них приходилось проводить в моем пространственном убежище, чтобы случайно не повредить внутренний двор малого дворца. И пока друзья тренировали тело, я упорно продолжал заниматься внутренними энергиями. Разве что перед долгой медитацией провел небольшой спарринг сначала с Мором, который пытался освоить какую-то новую технику, а затем с Ю, и лишь после этого уселся поудобнее под деревом во дворе и погрузился в медитацию. И не прошло и часа, как я дошел до преграды, ведущей на шестую ступень, а затем легко ее преодолел. Никаких трудностей с этим не возникло, так как преграда седьмой ступени считается промежуточной, и следующей проблемной будет шестая, но далеко не факт. Из своего прошлого развития помнил, что не мог преодолеть преграду шестой ступени, потому что она требует открытия узла истинного начала, и я много лет бился о нее, не в силах преодолеть. В тот момент я даже посчитал, что достиг своего потолка, пока не случилась та схватка с Урадом Дасином, когда я просто прорвался в битве. Теперь же этот узел открыт, просто пока не функционален, поток недостаточно силен, чтобы наполнить его, но я все ближе к тому, чтобы это изменилось. Возможно, даже не потребуется доходить до мастера шестой ступени, чтобы это случилось. Есть неплохие шансы, что еще один-два шага, и узлу будет хватать силы, чтобы работать, но это лишь предположение, которое еще предстоит проверить. В любом случае, теперь я первый шаг шестой ступени. За две недели, что прошли с прощания с Луем, я открыл всего один узел силы, и это при том, что большую часть дня занимался медитацией. Нет, такими темпами я не сравняюсь с братом Мару за отведенные полгода. Если исходить из расчетов, что мне на каждый узел будет требоваться по две недели, то на пятую ступень я перейду через полтора года. Но это в лучшем случае. На самом деле, по факту же каждый следующий узел будет требовать больше энергии для раскрытия, и даже техника поглощения мира не способна с этим ничего сделать. Видимо, я все-таки выбил себе слишком мало времени. Либо придется мудрить, чтобы как-то нас уравнять. Интересно, а есть артефакты, которые не отсекают от сосредоточия, а частично ограничивают возвышение? К примеру, возможно ли, чтобы мы с ним оказались на одном уровне силы, и дальше пришлось бы полагаться только на свой талант и навыки? Мысль интересная, нужно над ней еще поразмыслить. Возможно, раздобыть еще книги по артефакторике и символогии, а то моя библиотека сейчас по большей части состоит из того, что взял в школе Багрового возмездия и тайника Горвия в храме с мертвым драконом. А вот Луи ухитрялся найти библиотеку в Ханду. Я вздохнул. Даже несмотря на все пережитое, терять близких всегда больно, и их потеря оставляет новые шрамы. Но от мысли о погибшем товарище меня отвлекло кольцо на мизинце. То самое, что было настроено на Мию, а это значило одну из двух вещей. Либо с ней что-то случилось в дороге и ей срочно нужна помощь, либо она уже добралась до дома Кантер и теперь ждет нас. Что ж, видимо, отдых закончился, время заняться делами. Глава 25. «Добро пожаловать в Гарут», сказала сестрица, улыбнувшись нам. Выглядела она, как и полагалось человеку после долгого путешествия, уставший, немного грязный и растрепанный. По крайней мере, мне кажется, что это Гарут. А во, послышался удивленный возглас Мора, это словно рука. Я повернулся, чтобы посмотреть, о чем они говорят, и тоже впечатлился, хотя может не так сильно, как они. Перед нами оказалось нечто отдаленно похожее на гигантскую кисть, на ладони которой находился город, окруженный пятеркой вздымающихся гор, напоминающих пальцы. «Да, словно рука», — подтвердила Мия. «Местные называют Гарут дланью. А может, это и впрямь рука? Мне доводилось видеть вечных стражей как в видении, что показывал Рю, так и самолично, в месте излома. Могла ли это и впрямь быть рука гиганта? Возможно, но не обязательно. Горы пусть и были очень острыми, словно пики, не имели неестественного наклона, и я легко видел камень и обильную растительность на них. Может, это просто причудливость ландшафта. А вот сам город выглядел очень старым, основанным много столетий назад, и сейчас переживающим не лучшие времена. Мия поставила метку перемещения далековато, но даже так было видно, что башни на вершинах гор выглядят ветхими, а стены пережили не одну битву и много раз ремонтировались. Мы с друзьями вошли через главные ворота, но там нас никто не встретил, ни стражников, ни горожан, и это было, мягко говоря, странно. «Что-то не так», — сказал я, оглядываясь по сторонам. Гарут был небольшим городом, вряд ли тут жило больше пары десятков тысяч человек, треть из которых, скорее всего, работала непосредственно в крепости, но нам на глаза вообще никто не попался. Мы шли по улицам города, заглядывали в пустые дома и никого не находили. Город просто вымер, и чем глубже мы заходили, тем явственнее это ощущалось. Ворота в крепость были выбиты и валялись неподалеку от проема, что намекало на то, что люди не просто так покинули это место. Похоже, что на город напали, и свидетельства этого мы находили повсюду. Сама крепость, как и казалось издалека, была очень старой, и ей явно не хватало ухода. Крыша кое-где прохудилась, каменные стены потемнели и покрылись трещинами, через которые пробивалась растительность. Даже каменная дорога, ведущая непосредственно в главный дом, была неровной, и местами отсутствовал камень. «Так это и есть дом Кантер?» – спросила Лей, оглядываясь по сторонам. «Понятия не имею». Надзирающий говорил, что он находится в Гаруде, и если Мия не ошиблась, то это Гарут. «Это Гарут», – кивнула Мия. «Ошибки быть не может, если только тут нет еще одного города в Длане». «Справедливо», – кивнул я. «Очень уж примечательное место для поселения, и вряд ли тут поблизости есть еще одно такое. Но вопрос, что тут случилось?» «Мия, по пути ты ничего не слышала?» «Ничего, но тут и земли пустынные. Вроде бы где-то рядом есть какая-то крупная демоническая секта, и местные ее не слишком жалуют, предпочитая держаться в стороне». «Секта, значит», — хмыкнул я. «Есть тут кто?» — закричал Мор, и эхо разнеслось по пустынным улочкам города и двору крепости. Тишина в ответ. «Осмотримся», — решил я. «И Мор, не кричи больше. Если тут правда есть сектанты, то не надо оповещать их всех о гостях». «Ой, прости», — виновато улыбнулся он. «Тяв», — я опустил взгляд на скачущего рядом Хиля. «Ну и ты что ли без дела не стой? Иди поищи кого-нибудь», — сказал я ему. Пес радостно тявкнул и куда-то унесся. Наверное, не стоит его вот так отпускать, но учитывая его талант к перемещению, вернется, если что-то стрясется. Он удивительно разумен для собаки, хотя чему удивляться, учитывая, кто его отец. Проводив Хиля взглядом, я шагнул через раскрытые двери главного здания. Внутри все выглядело лучше, чем снаружи, и за комнатами как минимум ухаживали. Убирались, следили за чистотой, делали ремонт при необходимости, но вот вторженцы, кем бы они ни были, были куда более бесцеремонны. Если в домах, в которые мы заглядывали, бардак устраивали без особого усердия, бегло проглядывая, есть ли что ценное, то тут перевернули все вверх дном. Ломали столы и стулья, перерывали шкафы в поисках чего-либо ценного и тащили все, что имело хоть какую-то стоимость. Когда-то тут жили очень влиятельные люди, богатый дом с сильными воинами, теперь же тут не осталось ничего. Удивительно другое, почему никто не занял это место. Просто ограбили и ушли. Поняв, что никого тут нет, мы с друзьями разделились. Мия с Юл отправились на второй этаж, Мор и Лей, в правое крыло, а я, соответственно, в левое. Но ничего принципиально нового не увидел, хотя кое-какие выводы сделать уже можно было. И первый из них, не было никакого сопротивления. Кем бы ни были грабители, грабили они дом без людей, иначе можно было бы заметить следы схватки и техник. Второй не вывод, а скорее вопрос. Те, кто здесь все переворачивали, это те, кто ответственен за исчезновение людей или случайные мародеры, что пришли сюда пограбить. Неподалеку я услышал Лайхеля и вернулся к главному входу. Выскочил наружу и увидел девочку лет 10-12, что бежала за псом. «Стой, погоди!» — кричала она ему. «Я тебя не обижу». Но стоило ей увидеть меня, как она резко остановилась и оцепенела. Хель к тому моменту подбежал ко мне и сел, посмотрев в глаза, словно говоря: «Ты просил кого-нибудь найти, я нашел. Видимо, стоит дать ему немного мяса в награду». «Привет», я постарался сказать это максимально дружелюбно, чтобы не вызвать отторжения. Но девчушка от этого словно еще больше растерялась и отступила на шаг. «Ты кто?» Но ответить она не успела, Из отдельно стоящей постройки неподалеку выскочил старик, маленький, лысый с длинной седой бородой. Он подскочил к девочке, встав между нами, и выхватил из-под своего серого невзрачного плаща кинжал, встав с ним в боевую стойку. «Здесь уже ничего не осталось», — бросил он мне. Тем временем на шум уже пришли мои друзья. Ли и Мор вышли на крыльцо, а Мия с Ю выглянули из окна второго этажа. «Просто уходите, вы и так забрали все, что могли». В его голосе были слышны нескрываемая злоба и одновременно с этим отчаяние. Он был восьмой ступенью и скорее всего ощущал силу всех присутствующих. Мы были моложе, выше по возвышению, и в случае схватки он мало что мог нам противопоставить. И сейчас, судя по всему, его единственным желанием было защитить девочку за своей спиной. «Вы нас немного спутали», — сказал я ему. «Понятия не имею, что тут у вас случилось, но я ищу дом Кантер. Это он, как я полагаю. То, что от него осталось», — сквозь зубы процедил он. «Уходите. Иначе обещаю, мой дух будет преследовать вас до конца жизни. Это все недоразумение. Мое имя Ардин Кантер. Я еще не успел договорить», как лицо старика вытянулось от удивления, и вместе с этим опустилась рука с кинжалом. «Это имя для него что-то, да значило. Вы правда Ардин Кантер?» «Да», — кивнул я, после чего мотнул головой в сторону друзей. «А это Морг Хей, Лейдасин, а из окна смотрит Юла и моя сестра Мия». «Хвала лордам», — облегченно выдохнул старик и рухнул на землю. «Дедушка», — девочка бросилась к нему, и он обнял ее. «Все хорошо, Дилли, все хорошо. Похоже, мое имя вам знакомо», сказал я старику, и тот, выпустив девочку из объятий, поднялся. «Да, молодой господин, прошу прощения за такую встречу, но, как вы сами видите, дом Кантер переживает не лучшие времена». Он поднялся, спрятал кинжал и отряхнул колени. «Что тут произошло?» «Не здесь», — воровато осмотрелся он, после чего поманил нас в сторону того самого строения, из которого появился. «Вначале я дождался девушек со второго этажа, и мы уже в полном составе отправились за стариком. Это был какой-то склад, но полностью опустошенный, но как оказалось, тут имелся секретный проход в подвал, в котором имелся еще один секретный проход. Тайник в тайнике, неплохо. Если первый был просто спрятанным люком, то второй – это отодвигающаяся стена, причем старик нам не показал, как ее открыть. Мы оказались в темном коридоре, который спускался глубоко под землю, пока не оказались в каком-то секретном тайнике дома Кантер. Сам по себе тайник был не слишком большим, три соединенные друг с другом комнаты среднего размера, заполненные книгами, свитками и прочим. Может, старику и девочке тут прятаться было нормально, но вот нам тут было точно тесновато. «Прошу, располагайтесь», — жестом он пригласил нас куда-нибудь присесть. Выбор, впрочем, был небольшим. Мор уселся на какой-то ящик, Ли пристроилась рядом с ним, на краешке. А вот Юле и Мии пришлось сесть на стопки книг, я остался стоять. «Я знал, что господин Рамей о нас не забыл», — всхлипнул старик и вытер скупую слезу, которая прокатилась по щеке. «Думаю, мне нужно представиться, я Адис Норкантер, книжник дома Кантер». «Книжник, не понял я, это что-то вроде секретаря и советника», — пояснила Лей. «А еще счетовода», — кивнул старик, печально улыбнувшись. «Также мне ничего не говорила приставка Нор. Знаю, что приставка Фен обычно используется для обозначения наследника клана, хотя ее употребление сейчас считается немного архаичным, и это по большей части традиция внешних витков, а во внутренних так делают редко. Надо будет выяснить как-нибудь, что это значит, но сейчас есть вопросы поважнее. Вас прислал господин Рамей нам на помощь?» — с надеждой спросил старик. «Когда в конторской книге появились новые имена, мое сердце преисполнилось надеждой. Прислал. В каком-то смысле да, но точно не в том, в котором вы думаете. Скажем так, Рамей Кантер выручил меня из одной затруднительной ситуации и попросил добраться до Гаруда за год, без уточнения зачем. Я до этого момента полагал, что ради того, чтобы я посмотрел, насколько тут хорошо, и решил остаться, но пока что все выглядит с точностью да наоборот». «Вот как», — нахмурился старик. «Но это странно. С чего бы ему выбирать названным сыном чужака? Он не мог не знать, к каким последствиям это приведет». «Каким последствиям?» — спросила меня слегка обеспокоенно, да и я не понимал, что происходит. Было ощущение, что надзирающий не рассказал мне чего-то очень важного. «Сейчас, минутку». Старик вскочил, порылся в свитках и взял один из них, развернул перед нами, и это оказалось родословное, причем довольно большая. Смотрите, вот тут, это Дархалкантер, он был прошлым главой дома, а это ваш названный отец, Рамейкантер. Они родные братья, и оба представляют собой главную ветвь дома, пояснил старик, после чего взял перо, чернила и вписал в древо меня. Глава скончался около года назад, и по закону о наследии все права перешли к его старшему сыну, Марису. И он тоже мертв, догадался я, старик кивнул. Погиб чуть больше месяца назад, на дуэли. Получается, что теперь править должна, я вчитался в имя. Сильвакантер, ваша сестра, подтвердил он. Но есть некоторая загвоздка во всем этом. Сильва не может наследовать статус главы дома из-за того, что женщина. В уставе дома Кантер ясно прописано, что у наследников мужчин первоочередные права. И судя по всему, сейчас старшим мужчиной в доме Кантер являетесь вы. Вы нынешний глава дома. Глава 26. Я глава дома Кантер, переспросил я, подумав, что ослышался или чего-то не понял. В конце концов, все эти сложные переплетения внутри домов и кланов были для меня чуждыми. Все верно, подтвердил Адис. Я все еще не понимаю, как это возможно. Если глава дома мертв, и его наследник тоже, то почему управление не перешло к Рамею? Потому что он состоит в вечной божественной гвардии. Мой вопрос старика удивил. Когда ты туда вступаешь, то отказываешься от всего. Это вечное служение лордам спирали, и они не имеют права выступать от имени дома или отстаивать его честь как-либо. И тем не менее он смог меня принять в этот дом. Разве это не нарушение? Я не очень сведущ в божественном кодексе владык, но подозреваю, что это все-таки считается нарушением, но не очень крупным. Старик задумался и погладил свою длинную седую бороду. В конце концов, это опосредованное вмешательство. У него могут быть проблемы из-за этого, но не думаю, что очень крупные. Ладно, с этим мы разобрались. Теперь я хочу знать, что тут происходит. Я стал главой мертвого клана и очень хочу разобраться, почему он таким стал. Разумеется, разумеется, дайте подумать, с чего бы начать. Думаю, что правильно было бы сказать, что началось все лет 20 назад, когда на наших землях появилась небольшая секта несокрушимого алмазного солнца. Вначале они были даже не сектой, а так, бандой, группой наемников, возглавляемой Варгом Алмазным. Вначале они нанялись к нашим соседям, дому Кандак, и под их началом сильно разрослись. Настолько, что дом Кандак оказался фактически у них в заложниках. Варг словно паразит присосался к ним и пил соки, пока не уничтожил. И на месте дома Кандак родилась секта несокрушимого алмазного солнца. И все вокруг просто позволили этому случиться, удивилась Мия. В этом не было ничего такого, пожал плечами старик. Мы в тот момент лишь смеялись над никчемностью дома Кандак, позволивших так просто себя уничтожить. Считали, что они не ровня нам, и мы можем в любой момент их остановить. Значит, вас погубила гордыня. Старик хмуро посмотрел на меня, обиженный этими словами, но не позволил себе возмутиться. Может и так, нехотя признал он, опуская взгляд. Мы говорили главе дома, что нужно давить их сейчас, несмотря на все возможные последствия. Но глава не хотел возможных разбирательств со стороны лордов о том, было ли у нас основание на то, чтобы уничтожить эту секту. В итоге секта несокрушимого алмазного солнца окрепла и стала разрастаться. Она отхватывала кусочек за кусочком от земель соседей. Вот так просто? Нет, не просто. Были сотни мелких стычек, дуэли, но итог был один, они получали что хотели. Так или иначе, если я буду рассказывать вам обо всем, во всех подробностях, то это займет не один день. Он кашлянул, вновь пригладил бороду и устало вздохнул. И однажды наступил и наш черед. К тому моменту мы были самой сильной фракцией в этой части провинции, и к тому, чтобы сокрушить нас, они готовились долго. Первым делом они стали подтачивать наши финансы. На наших мануфактурах происходили диверсии, рабочие получали травмы, инструменты ломались. Вначале все это было незаметно, неторопливо, но они только прощупывали нас. Затем появились сведения о том, что людей из окрестных деревень похищают среди ночи, а отряды воинов, что отправлялись в погоню, в конечном итоге пропадали без следа. Мы теряли главную опору нашего дома, богатство, а вместе с ними союзников и армию. Разумеется, у нас были преданные люди, но очень многое изменилось 2 года назад. К тому моменту положение дома было уже тяжелым, но еще не катастрофическим. У нас еще был запас прочности и возможности выкарабкаться. Тогда-то и явился Варг, предложив моему господину сделку. Дай догадаюсь, вступить в его секту. Да, стать частью несокрушимого алмазного солнца. Но глава, разумеется, отказался. Сама мысль об этом была оскорбительна, и будь у нашего клана прежние возможности, мы бы объявили войну, но момент тогда уже был упущен. Секта несокрушимого алмазного солнца была уже богаче и сильнее нас. Мы были просто мышкой в лапах у кошки. Итогом той встречи стала схватка. Варк не стал ходить вокруг да около и поставил нам ультиматум. Либо дом Кантер отдает ему в жены старшую дочь, либо секта возьмет гору силой. Но глава предложил другое решение. Чтобы не проливать кровь между фракциями, пусть все уладят их лидеры. Если дом Кантер победит, то Варк отступит и больше не станет претендовать на наши земли. Если же секта несокрушимого алмазного солнца победит, то госпожа Сильва Кантер станет его женой. И, как я понимаю, Варк победил. Он проиграл, улыбнулся старик. Это была блистательная победа главы, но его улыбка очень быстро померкла. Варк свое обещание сдержал, покинул наши земли и наступило затишье. Мы на какое-то время думали, что победили, что отстояли свое, а потом глава заболел. Девиация внутренней энергии, что отравляло его тело изнутри. Прощальный подарок от Варга. Даже лучшие целители ничего не могли сделать с этим. Полтора года глава боролся с болезнью, но в конечном итоге его забрала вечность. Все это время Варг держал слово, больше не вредя нам, но и оправиться не дал. Наши торговые партнеры отказывались работать. Всем и так было ясно, что нам конец так же, как нам когда-то было ясно, что конец дому Кандак. И они не собирались протягивать руку помощи дому, дни которого сочтены. Старик замолчал ненадолго, погладил внучку по голове и продолжил. Варк явился вскоре после кончины главы, прямо на похороны, выказать уважение, как говорил он, но на деле он явился позлорадствовать нашей потере, оскорбил молодого главу и его приближенных, втаптывая в грязь имя его отца. Лишь чудом мы смогли убедить господина Мориса не поддаваться на провокацию. Мы слишком хорошо помнили, чем закончилась прошлая битва с главой секты. И поняв, что ничего не выйдет, Варк поступил иначе. Он похитил госпожу Сильву, и такое Морис просто так оставить не мог. Он объявил войну секте несокрушимого алмазного солнца. И проиграл, подытожил я. Да, несколько месяцев он готовился, потратил почти все имеющиеся у нас деньги на наемников, после чего отправился в земли секты. Он жив, да, но его нефрит потускнел, а это значит, что он лишился сосредоточия. Скорее всего, он сейчас в плену у секты, но вряд ли он долго просидит в темнице. Скорее всего, они надеются, что он выдаст им местонахождение тайника, но он этого не сделает. Когда они поймут, что не смогут сломить молодого главу, то просто убьют его. Но тогда получается, что Ардин на самом деле не глава, высказалась Юл. Раз жив Морис Кантер, он все равно что мертв, не согласился старик. Он не воин, а главой дома не может быть простой человек. Дом, которым правит такой лидер, никто уважать не будет. Так что и этот пункт прописан в кодексе дома, и если глава навсегда лишается возможности использовать сосредоточие, он должен передать пост наследнику. Кажется, теперь мне все ясно, вздохнул я, почесав переносицу. Но у меня два вопроса. Первый, почему эти земли не заняли, раз секта несокрушимого алмазного солнца победила? Второй, почему вы двое все еще тут? Варк, когда грабил наш дворец, громогласно объявил о том, что объявляет этот город запретной территорией, что с этого момента тут никто не будет жить. Это место станет гробницей дома Кантер, так он сказал. Теперь понятно, почему тут никто не живет. Ну а вы двое, нам сделали больше некуда пойти. Мы побочная ветвь дома, что верой и правдой служила главной ветви многие сотни лет. Мой отец плечом к плечу сражался с отцом вашего названного отца. Наше место здесь. К тому же, когда ваши имена появились в конторских книгах, во мне появилась надежда, что господин Рамей не просто так послал вас к нам. Жаль вас расстраивать, но вряд ли мы чем-то сможем вам помочь, сказал Эмия. Но, начал было он, но я жестом прервал его. Обсудим все завтра. На нас очень многое свалилось, и нам нужно хорошенько поразмыслить, сказал я ему, и у него не осталось выбора, кроме как кивнуть. Понимаю, тут тесно, но я попробую. Не нужно, мы заночуем наверху, в главном доме. Не уверен, что это безопасно. Жить вообще не безопасно, криво усмехнулся я. Вы оставайтесь с внучкой здесь. Встретимся утром и решим, как быть. Конечно, мы заняли один из верхних этажей главного дворца. Кажется, тут в прошлом и были комнаты первых людей дома Кантер, Но тут даже целой кровати не нашлось, все сломано и разбито. Придется по старинке спать в спальниках, разве что с крышей над головой. Я как раз расстилал себе постель, когда меня нашла Мия, и кажется, я догадывался, почему. Нейт, ты же всерьез не думаешь во все это ввязываться? Война с сектой, главенство в доме Кантеры, все в таком духе. Надеешься, что завтра мы скажем старику, что ничего не можем сделать, и уйдем? Прямо спросил я. Это самое очевидное решение. Мия, а ты веришь в судьбу? Она даже на мгновение растерялась. Ты про то, что у вечности для каждого из нас есть план? Не очень-то, в смысле. Ну а как же свобода воли и все такое? А я верю, и даже с ней встречался, напомнил ей. Не уверен, что все именно предрешено, как утверждают некоторые, но в том, что вечность подталкивает нас или мир к тем или иным событиям, уверен. Иногда это бывает прямолинейно, как встреча с Гарроной, но если бы тот бродячий артист не сказал мне вещи, которые знать не мог, то я бы не согласился на работу странников. И тогда бы Юл осталась одна в этом мире, без поддержки человека, который смог бы ей помочь. Зачастую это как домино. Я вспоминаю свое прошлое и вижу, как одно событие цепляется за другое, и не произойди оно, все обернулось бы катастрофой. По мне, ты слишком преувеличиваешь, покачала она головой. Я так могу сказать про целую кучу вещей в своей жизни. Если то, если сё, жизнь такая, какая есть, Нейт. Я вздохнул, видя, что она не понимает. Мне кажется, на тебя слишком сильно повлияли разговоры с Мару и ее убежденность, что ты особенный. А разве не так? Ты много людей знаешь, что живут вторую жизнь. Ладно, тут ты меня уделал, нехотя признала она. Мия, я не питаю иллюзии и не считаю себя бессмертным. И рано или поздно все равно встречу смерть, но и знаки, что мне оставляет вечность, я игнорировать не могу. У нее словно есть для меня поручение, что ли, миссия, еще бы понять какая. И я уверен, что в доме Кантер мы оказались не просто так. Сама подумай, я еще пару недель назад говорил тебе, что хочу создать свой дом. Хочу место, где Юл могла бы быть сама собой, не прячась. Что, может, найти место в какой-нибудь провинции на границе с сектантами, где свободные порядки. И вот я уже глава дома, и с нами соседствуют, сюрприз, сектанты. Это просто совпадение, продолжала она настаивать на своем. А может, провидение? Нет, честно, к демонам такое провидение. Этому дому конец, и нам нет необходимости во все это ввязываться. Ме, вот скажи, кто мы? В смысле, не поняла она, воины? Сказал ей и лишь секунду спустя понял, что она не встречалась с Рамием Кантером и не слышала его речей. Знаешь, человек, который нас сюда послал, крайне занимательная личность. Он притащил 300 сектантов на промежуточный экзамен и бросил их на нас. Да, я слышала. И по мне, он сделал правильно. Нельзя стать сильнее, не заглянув страху в лицо, нельзя превзойти свои пределы, не столкнувшись с превосходящим врагом. Если ты решил идти этим путем, то не добьешься ничего, лишь медитируя, сидя за стенами крепости, или сражаясь только с теми, кого ты точно можешь победить. Нет, нас пятеро, и мы совсем не того уровня, чтобы противостоять огромной секте с тысячами членов. Мы ведь даже толком не знаем, каковы силы противника. Не знаем, кивнул я, но раз вечность привела нас сюда, раз дала нам выбор сражаться или уйти, то считаю, что шансы у нас есть, и очень даже неплохие. Вопрос в том, хватит ли нам отваги сражаться. Мы чужаки во внутренних витках, и это наш шанс обрести дом, сказал я, указывая на территорию дворца и город, что был за ее стенами. Сейчас это место покинуто, но мы можем превратить его в крепость. Было бы проще найти вариант где-то еще. Уверена, что у нас выйдет, серьезно спросил я. Когда Кантер отправлял меня сюда, он, вероятнее всего, подозревал о том, в каком состоянии его дом, но сейчас все гораздо хуже. Завтра мы уйдем, а через неделю сюда вновь явятся люди Варга и в конце концов доберутся до конторских книг, уничтожат их, и наши метки, я поднял руку и показал символ на запястье, просто исчезнет. Мы окажемся безродными вне закона, и тогда вариантов будет мало, либо срочно к кому-то примыкать, либо быть готовыми к тому, что любой может нас просто прикончить. Проклятие, выругалась она. Тут ты прав, без них у нас будут проблемы, а союз нищих, они вроде бы предлагали тебе к ним присоединиться, чтобы стать очередным инструментом их агентурной сети, вот еще, я готов с ними работать, но как партнер, а не как заложник, которому некуда идти. «Значит, будем сражаться», — вздохнула Мия. «Вся наша жизнь — одно большое сражение, сестренка». Глава 27. «Значит, вы согласны нам помочь?» — просиял старик, когда утром я озвучил свое решение. Предварительно я поговорил с остальными друзьями, убедившись, что они не против. И больше всего меня в этом разговоре удивили слова Юл, которая сказала что-то вроде: «Древние духи этих владений благодарны тебе». Прояснять, что это за древние духи, что тут обитают, она говорить не стала. «Да, но у меня есть несколько условий и вопросов. Первый вопрос. У дома Кантер остались какие-то финансы, нам нужны люди, ресурсы и прочее». 973 небесных спира, ответил Адис, виновато улыбнувшись. 900 спиров, я даже не поверил в услышанное. Всего, почти все деньги господин Морис потратил на подготовку к войне, а все, что осталось, забрал с собой. Эти деньги, мои личные сбережения на тот случай, если все-таки придется бежать. Хорошо, вопрос снят, вздохнул я. По правде говоря, я надеялся, что у них будет запрятан какой-нибудь сундук с золотом, которое можно использовать, но раз нет, то придется обходиться своими силами. Тогда условие. Сделаю все, что в моих силах. Мы должны поменять название дома. Что? К такому он был не готов. Дому Кантер конец в любом случае. И если вы хотите, чтобы я оставался его лидером, сражался за него и эти земли, сокрушил Варга и его секту, то название дома будет изменено. Кантер может остаться частью дома как побочная ветвь, но название и главная ветвь будет иной. Это неправильно, запротестовал старик, и я знал, что он так поступит. Это дом Кантер, земли дома Кантер. Мы были,